А на какую тему новая книга? Она об актрисе. Вы интересуетесь театром, мисс Деверелл? Я там никогда не была. Значит, вы, по всей видимости, много о нем читали? Нет, я вообще мало читаю. У меня мало книг. А теперь я все время пишу. Но и при таком образе жизни большинство писателей интересуются, над чем работают другие. Разве рядом с вами нет библиотеки, которой вы смогли бы воспользоваться? Ее щеки слегка порозовели, и она сказала: «Не думаю, что мне это так необходимо». «Ну, а если я пришлю вам несколько романов, вы их прочтете?» «А о чем они будут?» — спросила она осторожно. «Я не стану рисковать, испытывая ваш вкус, если только вы скажете мне, что именно предпочитаете». «Я люблю Шекспира», — призналась она, — «кроме тех мест, где он старается шутить». Мистер Гилбрайт поспешно поднялся и отошел к окну. Глядя из окна на площадь, он, казалось, с головой ушел в свои мысли. «А еще?» — серьезно спросил он через какое-то время. «Мне нравились «Три мушкетера», хотя я читала отдельные отрывки, и только на французском, когда училась в школе. И еще книга о немецком бароне, который держал свою жену запертой в башне и никому не позволял на нее смотреть. Он сам приносил еду и часами расчесывал ей волосы». «И что же случилось?» «У меня забрали книгу, и я не смогла ее дочитать. Конец мне пришлось придумать самой». Он понял, как она изголодалась по чтению, обладая таким упрямым и не укладывающимся в общепринятые рамки воображением, и проговорил: «Мне хотелось бы узнать, что же вы придумали». «Что она умерла, а барон потерял рассудок. Он никому не сказал о ее смерти и не стал ее хранить. Так и держал ее тело запертым в башне и сидел около него каждый день, продолжая расчесывать ей волосы. Один раз туда поднялся слуга и увидел, как барон надевает драгоценности на голову трупа и поет ему колыбельную. Когда же барона заставили похоронить жену, он прыгнул, рыдая, в ее могилу и закололся кинжалом». «Я думаю о том, как несправедливо забирать книги у молодых людей, когда они не закончили их читать», — сказал мистер Гилбрайт. «Я приложу все усилия, чтобы подыскать вам что-нибудь столь же сильное. Для человека, который так мало читал, у вас необыкновенный словарный запас». «Я никогда не забываю прочитанных слов», — сказала она просто. «И чем длиннее слова, тем больше они вам нравятся?» — высказал предположение он. «У них у всех свое место», — сказала она более сдержанно. Поняв, что этот вопрос показался ей подозрительным, он вновь сел за стол и стал деловито перебирать бумаги. «Мисс Деверелл», — начал он, — «мы бы хотели, как я уже сказал, опубликовать ваш роман, и я надеюсь, что он будет иметь успех. Конечно, учитывая... сколько призен этот мир, никто не может утверждать это с полной уверенностью. Вполне естественно, что у нас появились некоторые пожелания, и мы надеемся, что вы не откажетесь внести отдельные изменения». Он улыбнулся, однако почувствовал, что авторитет его начинает падать.